Они поцеловались. Лиана пыталась убедить себя, что это всего лишь простой дружеский поцелуй. Ранд отступил на шаг, взял Лианну за руку и подвел ее к Джастин. «Джесси, это моя жена Лианна. И наш сын Эймери». «Джесси?» Лиана чуть не закричала. «Джесси — ласковое уменьшительное имя. С какой легкостью он произнес его!» «Здравствуйте, мисс Типтофт», — официальным тоном сказала Лианна. Она ожидала, что улыбка исчезнет с лица девушки. Оно станет жестче. «Что должна чувствовать Джастин, встречаясь лицом к лицу с женщиной, которая похитила у нее Ранда?» Но ее улыбка стала еще шире. «Пожалуйста, зови меня просто Джастин, а еще лучше Джасси». Веселые глаза осмотрели Лианну с головы до ног. «Ты очень красивая», — заметила она. «И ребенок просто ангел». И, взглянув на Ранда, добавила. «Судьба благословила вас, правда». Он обнял одной рукой Лианну за талию и с чувством произнес. «Да, судьба одарила меня больше, чем я того заслуживаю. Джесси, мы пришли просить тебя об одном большом одолжении». «Конечно, Ранд». «Бог мой, эта девушка так послушна и безобидна», — подумала Лианна. Джастин повернулась к детям. «Ступайте и помогите в саду сестре Франси. К вечеру я заберу вас». Она взмахнула рукой, и ребятишки тут же убежали. Ранд быстро изложил суть дела, поведав о том, как они оказались в Англии и чего хотели от Джастин. «Я буду любить Эймери как собственного ребенка», — пообещала девушка, протягивая руки. «Ангелочек, можно я подержу его?» Против своей воли Лианна прониклась доверием к словам Джастин. Да и сироты под ее опекой выглядели такими опрятными, сытыми и веселыми. Она передала сына, который тут же с любопытством уставился на девушку. «Он похож на тебя, Ранд», — сказала Джастин. Но, заметив, что Лианна нахмурилась, торопливо добавила. «А подбородок мамин». Ранд облегченно вздохнул. «Это всего на несколько недель», — пообещал он. Лианну терзали сомнения. Джастин легко уступала там, где Лианна оставалась непокорной. Ее веселый нрав резко контрастировал с серьезностью Лианны. Джастин казалась проще и мягче. Мягче, да. Ведь ей не приходилось нести на себе нелегкое бремя ответственности за замок, жить в растерзанной стране. Ранд повернулся к жене. «Пойду прослежу за тем, чтобы напоили и накормили наших лошадей, и поговорю с настоятельницей монастыря о нашем ребенке», — сказал он. «Не сомневаюсь, что тебе необходимо подробно рассказать Джастин об Эймери». «Конечно», — ворчливо произнесла Лианна. Немного удрученный ее недовольным тоном, Ранд пожал плечами и отправился на задний двор. Но прежде чем свернуть за угол, он оглянулся, внимательно посмотрев на двух женщин. Ревность Лианны оказалась для него совершенно неожиданной. Господи, это было совсем ни к чему. Неужели она не понимает, что он никогда не испытывал к Джастин тех чувств, что к ней? Ранд грустно улыбнулся. Раньше Джастин устраивала его. Она подходила ему, как разношенная шляпа, которая с годами сидит на голове еще лучше. Лианна же была намного сложнее, интереснее со своим переменчивым нравом. Она постоянно бросала ему вызов, заставляя его становились